Я терпеть не могу, когда ты в таком состоянии. Рот Эдуарда брезгливо скривился. Понимаешь, что скоро внутренний монстр потребует увеличить дозу. Впоследствии звериное пристрастие нас с тобой погубит. Заметь, я не говорю о себе, а о нас. Богословский наблюдал за манипуляциями друга со шприцом, но ничего не предпринимал, понимая бесполезность попыток. Если возьмется читать морали, отбирать зелье сделает только хуже. Ник начнет орать, нервничать. В конце концов, они поругаются, парень убежит в другую комнату, запрется и все равно закончит задуманное. Так уже случалось. Не переживай, я держу все под контролем. Искусственно бодрым голосом ответил Никодим. Наркотики употребляли герои Достоевского, Толстого, Гоголя, Дюма и Чингиза Айтматова. Михаил Булгаков сам был наркозависимым человеком. Парень увлекся рассказом. Он описывает свои ощущения подробно. После укола все меняется перед спящим. Лунный путь вскипает, из него начинает хлестать лунная река и разливается во все стороны. В комнате начинается лунное наводнение. Свет качается, поднимается выше, затопляет постель. Не мудрено, что все свои бредовые ощущения под кайфом он переносит на страницы романа «Мастер и Маргарита». Эдуард снова криво усмехнулся. Ну, хотя книга получилась талантливой, если не сказать гениальной. Вот именно! — живо подхватил Ник. Это тоже дает мне вдохновение. В повести «Знак четырех» Артур Конан Дойл правдиво и подробно описывает употребление Шерлоком Холмсом морфина, а ведь сам автор был доктором и не наделил бы плохой привычкой своего знаменитого героя. Конан Дойл просто не знал, что людей, употребляющих всякую дрянь, ждут настоящие проблемы со здоровьем. Грубо кинул Богословский и отвернулся к окну, не желая смотреть на эту мерзость. Никодим помолчал несколько минут. В комнате слышался только шорох и длинный выдох. Потом хриплый голос парня снова ожил. Хорошее, наверное, было время, когда в Европе с 1885 года в каждой аптеке легально можно было купить морфий или кокаин в качестве лекарственного средства. «Возможно, вы правы, Ватсон», — говорил Шерлок Холмс своему другу. «Наркотики вредят здоровью, но зато я открыл, что они удивительно стимулируют умственную деятельность и проясняют сознание. Так что побочными действиями можно пренебречь». Парень снова замолчал на несколько минут. «Может, чтобы получить талантливую работу, стоит пренебречь побочным эффектом?» Он повернулся, продолжая диалог со спиной своего друга, который без движения стоял у окна. Даже Зигмунд Фрейд прописывал своим пациентам наркотик при нервном истощении и сердечных заболеваниях. «Ну не дурак ли?» – прописывал всем подряд, даже собственной невесте, а у друга Эрнста Флейшлем фон Марксова, которого он пристрастил к наркотикам, начались галлюцинации и белая горячка. Нашел, кого привести в пример. Эдуард резко повернулся и с горячностью продолжил. «В свое время я интересовался трудами и биографией Фрейда. Эрнст Джонс, его ученик и биограф, писал, что до того, как опасность наркотиков была определена, Фрейд уже представлял социальную угрозу, так как толкал всех, кого знал, принимать кокаин. В то время, когда по всей Европе били в колокола из-за отравления от кокаина и повсеместного привыкания к нему, психоаналитик продолжал писать статьи и читать лекции, разумеется, о целебных свойствах наркотика. Научное сообщество вступило с ним в открытую конфронтацию, стараясь развенчать лживую позицию. В конце концов, им это удалось. Только к тому времени Фрейд уже плотно сидел на игле, став конченным наркоманом. Он увидел, что друг словно дремлет, прикрыв глаза, и, вздохнув, махнул рукой. «Перед кем я распинаюсь?» Богословский постоял минуту в тишине, потом направился в прихожую, бросив через плечо. «Я уезжаю, Вечером в особняк появятся корреспонденты из журнала. «Из какого?» — вяло спросил из-за спины Никодим. «Сам толком не знаю. Кажется, семейный уют». Голос Эдуарда Семеновича глухо звучал со стороны ванной комнаты. «А зачем?» Парень оживился, потер глаза, поднялся и направился вслед за другом. «Не понимаю, где ты, а где семейный уют?» «Не понимаешь и не надо», — резко выразился мужчина, выходя из ванной. «Я нахожусь в совете директоров крупной энергетической компании. Для всех я примерный семьянин, лучший муж, брат, хороший отец и добропорядочный гражданин. Приедут корреспонденты, фотографы, чтобы взять интервью у нас с женой, у сына, у сестры. Никому не надо знать о наших отношениях». «Не злись». Никодим находился в благостном состоянии. Его не задела жесткая интонация друга. «Я тоже хотел бы посмотреть, как ты живешь. Дом, сад, жену и прочее». «Зачем тебе смотреть на мою жену?» «Просто», — пожал плечами парень. «Ты же ее когда-то любил?» «Любил», — эхом отозвался Эдуард. «Я женился на юной, непорочной девушке, с пышными формами, длинной косой. Сейчас Ирина похожа на жареный сухой кусок мяса, приготовленный на гриле. Думает, что загар, пластические манипуляции делают ее привлекательной. Однако эффект обратный, плюс безделье, алкоголь и сигареты. Лучше бы интеллигентно старела, занималась внуками, закатывала банки с огурцами на зиму. И пекла пироги. Ее развратили деньги». Мужчина посмотрел на себя в зеркало и поправил воротник белоснежной рубашки. «Нас с тобой развратили тоже». «Так как насчет визита в твой дом?» Ник не стал развивать тему о денежном разврате. Он и так все про это знал. Жил и радовался тому, что на его пути встретился такой чувственный, богатый и щедрый партнер. «Я знаю, как это делается. Притащится много людей. Осветители, фотографы, гримеры. И на меня с камерой никто не обратит внимания». «Ну, а что? Приходи. Я распоряжусь, чтобы охрана пропустила. Ты молодец, что нашел дом для нас в этом городе». Эдик огляделся. «До Москвы рукой подать. И мой особняк рядом. Для твоей студии отличное место. Знакомых никого нет. И риск случайно столкнуться тоже отсутствует. Можно не заниматься конспирацией. Правду говорят, хочешь спрятаться? Находись на виду». «Так во сколько начнется интервью?» «В 5. Но пока они расставят освещение, пока выберут интерьер, ты же приезжай часам к 6. «Сестра твоя видела меня с тобой. Она ничего не сболтнет?» «За нее не беспокойся. Мысли Виолетты возле Басаргина. Она, конечно, еще та интриганка, но думать сразу о двух делах не в состоянии, по причине скудности мышления. До вечера», — Богословский махнул рукой. Он вышел в закрытый профлистом двор, огляделся и зверски втянул в себя весенний воздух. Отправляясь на приватные встречи, он отпускал водителя, поэтому сам сел за руль внедорожника и выехал на проселочную дорогу, ведущую к федеральной трассе. Никодим представлял, что друг далеко не бедный человек, но что бы до такой степени, даже не мог вообразить. Он вышел из автомобиля и сунул водительские права охраннику, а тот, пробежав глазами по инициалам, еще раз сверил фотографию с предъявителем, нажал на какую-то невидимую кнопку, и кованые ворота покатились, открывая панораму. Парень вернулся за руль. Но откуда-то появился широкоплечий мужчина в черном пиджаке с квадратной челюстью и жестом указал, что парковка для гостей именно тут. Никодим понял, что въезжать на территорию могут только члены семьи и особо приближенные. Где-то в глубине души шевельнулась то ли злость, то ли зависть от того, что он никогда не сможет примкнуть к этой касте богатых и неприкасаемых. На площадке ровными рядами стояли автомобили представителей прессы. К ним и примкнула невзрачная темная «Тойота». Широкая мощеная дорога вела к мраморным ступеням. Когда из-за деревьев показался дом, Никодим ахнул, не понимая от чего, то ли от грандиозности, то ли от уродливости строения. Это оказался неэлегантный современный особняк из стекла и бетона. который ожидал увидеть парень. Перед ним высился средневековый замок, облицованный грубым рустованным камнем серого цвета. Здание высилось на 3 этажа. Веранда, гараж, зимний сад плотно прилепились к дому. Никодим Заиграев когда-то заочно окончил Минский институт культуры, где помимо освоения кафедры кинофотомастерства прошел курс архитектуры и дизайна. Поэтому мог определить, в каком стиле горе-зодчий пытался состряпать эту махину. Парень не остановился, а обошел вокруг, задирая голову и рассматривая мельчайшие детали замка в романском стиле. В своей жизни он был поражен и очарован однажды, когда увидел собор Саграда Фамилия в Барселоне. Нагромождение стольких мелких и крупных архитектурных деталей не приходилось больше видеть никогда. И вот на тебе! Округлые аспиды и башни переходили в декоративные балконы, каменные парапеты равномерно чередовались высокой и низкой кладкой, а многоскатную крышу покрывала красная черепица. «Отличное место для экранизации детективов Агаты Кристи», — с усмешкой подумал Заиграев. «Убийцу можно спрятать в любой башенке, за любой многослойной портьерой. Факт, в доме стоят средневековые рыцари в доспехах, над дверями висят рога убитых оленей, а по углам — чучело животных. Интересно, кто надоумил Богословского приобрести специфическую недвижимость? Он жене случайно замок верности не вешает на причинное место, когда сам отправляется в рыцарские походы?» Он вернулся к центральному входу. Перед тяжелыми массивными дверями с элементами состаренной грубоватой ковки возвышались колонны и арочные конструкции, создавая удобное пространство закрытой террасы. Никодим оглянулся и мысленно похвалил ландшафтного дизайнера, который создал идеальный фон, придерживаясь садово-парковой композиции в английском стиле. Замок, может, и тяжеловат для современного восприятия, а вот стриженные газоны, ровные кусты и озерцо с золотыми рыбками радует глаз. Мужчина протянул руку, чтобы толкнуть дверь, но она внезапно отворилась. Стало понятно, что его ждали. Скорее всего, наблюдали за передвижениями гостя в камеры наружного наблюдения. «Проходите в гостиную. Съемки проходят там». Крепкая горничная в форменном платье внимательно осмотрела визитера и по фотоаппарату, висящему на шее, распознала припозднившегося визитера. Она дежурно улыбнулась, посторонилась и указала направление. Ник перехватил ее взгляд и подумал, что бабенка понятия не имеет, какая драгоценность висит на шее гостя. Фотоаппарат «Хассельблад», произведенный шведской компанией, привез из Европы Богословский буквально через 2 месяца после знакомства. Вот тогда Заиграев понял, насколько богат новый знакомый. Первые профессиональные навыки он получил, пользуясь камерами Fujifilm и Panasonic. Позднее с рук приобрел Nikon. Конечно, мечтал о солидной зеркальной камере. А когда получил подарок, сразу не сориентировался в ценности, но постепенно, разбираясь в характеристиках, понял – работай и радуйся, а коллеги обзавидуются. Залез в интернет и вообще сразился на повал. Стоимость фотоаппарата составляла почти 50 тысяч долларов. Внутри интерьер выглядел не так громоздко и устрашающе. Светлый паркет из бука, сводчатые потолки, бежевая мебель, молочные портьеры, арочные перекрытия между комнатами придавали внутреннему убранству легкость и ощущение свежего воздуха. Как он и предполагал, не обошлось без рыцарей в доспехах и рогов убитых животных, но эти элементы не отягощали восприятие. Здесь мог бы жить оперный певец. Звук гуляет в высоких потолках, по утрам, распеваясь, слушал бы собственный голос и пил сырые яйца, разбивая скорлупу о бюст древнегреческого философа Гераклита Эфесского. Снова про себя усмехнулся молодой человек, заметив скульптуру на постаменте при входе в гостиную. Он никак не мог соединить Эдуарда Семеновича вот с этим домом, с бюстом античного философа, с прелестными пейзажами в золотых рамах. Богословский с компаньонами тупо брал сырье из одних рук, продавал втридорого и баснословно обогащался. Заиграев неожиданно для себя осознал, что ничего не знает о своем любовнике, кто его родители, каким он был в юности, какие книги читал. Какая разница, что нужно знать, я знаю, а остальное – ерундовая сентиментальность, неожиданно зло подумал мужчина. Он в курсе, за что платит. Никто не принуждал к этим отношениям. В просторном зале стояли осветительные приборы, сновали люди и негромко переговаривались. Похоже, в фотосессии образовалась пауза. Горничная с услужливым видом завезла тележку с напитками. Все оживились и потянулись, кто за шампанским, кто за кофе, а кто желал промочить горло крепким виски. Никодим заметил друга, одетого вальяжно и небрежно, без галстука и ненужной строгости, в светлую рубашку, легкие хлопковые брюки и итальянские туфли ручной работы. Заиграев знал цену этой показной небрежности. Игра в парня, своего в доску, а туфельки тянули не менее чем на $1000. Эдуард стоял, засунув руки в карманы, рядом с высокой женщиной, и нервно перекатывался с носков на пятки. Любовник вспомнил это состояние и понял, что друг от чего-то нервничает. Это, по всей видимости, жена. И правда, словно высушенная вобла. Зачем каблуки одела и так выше мужа почти на голову? Хочет показать свою элегантность в туфлях из кожи питона. Заиграев равнодушно рассматривал домочадцев любовника. Со вкусом совсем плохо. Помаду выбрала, словно яркая жилетка железнодорожного рабочего. Сын долговязый под стать матери. Сноха невзрачная мышь. Что-то в этой семье неправильное. Додумать не успел. Увидел, как любовник направился в его сторону. «Пойдем, покажу дом». Богословский увлек гостя по лестнице на второй этаж. «Ты же не надеешься, что я начну знакомить тебя со своей семьей?» Мужчина шел, не оглядываясь, словно не хотел, чтобы любовник прочитал его настоящие мысли. «Ну, послушай, Эдик, можешь не волноваться, я прекрасно понимаю, что вот это все...» Парень очертил рукой окружность. «Лишь внешняя сторона, показуха, рекламная витрина и не более того. А наши отношения совершенно другого характера. Мы связаны друг с другом сильнее, чем кто-либо в этом доме». «Как хорошо, что ты это понимаешь». Богословский незаметно сжал локоть Никодима, а тот спрятал взгляд, чтобы хозяин особняка не прочитал его мысли, и перевел разговор на другую тему. «Тебя что-то тревожит?» «Я думал, с интервью, фотографиями разберемся быстрее, но дело затягивается, потому что нет сестры. И где ее черти носят? Закончить бы уже с этим и выпроводить журналистскую свору из дома». Не останавливаясь, любовник открывал двери, показывая комнаты для гостей, хозяйские спальни, игровые и кабинеты. «У вас с женой разные спальни?» Ник не выдержал. Реплика вылетела быстрее, чем сообразила голова. «Я учился в школе, когда еще изучали роман очень талантливого писателя Николая Чернышевского «Что делать?». Вопрос не показался хозяину слишком бестактным. Он, как ни в чем не бывало, глянул на друга. «В Белоруссии дают хоть поверхностное понятие о русской литературе XIX века?» Заиграев только пожал плечами. Он не понимал, к чему клонит Эдуард, а тот направился вниз, в цокольный этаж, где располагались бассейн, сауны и погреба, по ходу продолжая свою мысль. «Не стану пересказывать весь роман, а лишь одну интересную деталь. Молодая пара снимает квартиру, и все у них хорошо. Правда, квартирные хозяйки кажутся странными такие отношения. Друг друга называют миленький и миленькая, а сами спят в разных комнатах. Входят друг к другу только после стука, не показываются ни одетыми и так далее. Жене Верочки с большим трудом удается объяснить хозяйке, что такими должны быть отношения между супругами, если они не хотят надоесть друг другу. Так и мы с Ириной. Когда начали отдаляться, то при переезде в этот дом решили устроить разные спальни, дабы сохранить остатки отношений. Но ничего нельзя было уже спасти, нас растянуло в разные стороны. Эдик остановился и со значением посмотрел на друга. «Как тебе особняк?» «Да, деньги притупляют вкус. Не дом, а какой-то каменный фамильный склеп. Слишком большой для семьи из двух человек», — подумал Никодим, а вслух с чувством ответил. «Прекрасный дом». Богословский как-то по-мальчишески усмехнулся, мол, «знай наших». Мужчины направились назад в гостиную. Неожиданно на пути выросла горничная, которая открывала дверь и жарко заговорила. «Эдуард Семенович, к вам пришла полиция. Я не пустила. Сначала решила доложить вам. Они ждут на крыльце». «Спасибо, иди, я сам разберусь». Богословский направился к тяжелым дверям. Никодим шел следом. На крыльце стоял молодой, высокий, русоволосый мужчина в штатской одежде. Он протянул удостоверение и представился. «Красноперов Павел Анатольевич, следователь прокуратуры». «Богословский Эдуард Семенович, что вас интересует?» «Два часа тому назад обнаружено тело вашей сестры». «Что с ней?» Эдуард побледнел. «Она убита. Тело нашли на местном кладбище. Вы должны проехать с нами».